Среда, 23 апреля 2008 года. По дороге с работы Стюарт постучал в мою дверь. Может быть, не открывать? Когда-то я не открыла ему дверь. В тот самый первый раз, много месяцев назад. «Привет», — сказала я. Он устало посмотрел на меня. «Пойдем?» «Сейчас не могу, взяла работу домой. Лучше я сегодня поработаю, а потом пораньше лягу. Ты не против? Я вчера совершенно не выспалась. Да и ты выглядишь не лучше». «Точно, устал, как собака». «Ладно, давай хоть поужинаем вместе. Поднимись на часок, пожалуйста». Я нахмурилась. «Ну же, Кэти, я купил баранины. Сейчас поджарю пару отбивных и сделаю душистый рис со специями». «Хм, хорошо. Я иду». Когда я поднялась к нему через 5 минут, Стюарт уже жарил баранью вырезку. Я позвонил домовладельцам. «А? И что они сказали?» Я вытащила из холодильника бутылку вина, нашла открывалку. «Они пришлют мастеров вставить стекло и сменить замок. Кажется, уже присылали. В вестибюле весь пол засыпан опилками». Стюарт включил духовку. Как вкусно пахнет. Лимон, специи, чесночок. Они спросили, как себя чувствует миссис Маккензи. «А сами они что, не ходили к ней?» «Вроде бы нет. Я позвонил в больницу, но там мне сказали, что она по-прежнему в коме. Изменений нет. Похоже, долго она не протянет. И они так и не выяснили, есть ли у нее родственники. Бедная миссис Маккензи. Навещу ее на следующей неделе». Мы сели за стол. «Давай съездим куда-нибудь, сейчас уже тепло», — сказал он, разрезая ножом баранью отбивную. «Куда?» «Не знаю, просто подальше отсюда, на выходные». «Как вкусно», — сказала я. «Можем поехать в Абердин или в Брайтон». «Хочешь, проведем 2 дня в Брайтоне?» Я не ответила. Стюарт перестал жевать и пристально посмотрел на меня. Посмотрел своим психиатрическим взглядом, оценивающим, холодным, пытливым. «Ой, даже не знаю», — небрежно сказала я. «Столько работы навалилось. Все эти контракты с новыми сотрудниками, надо обсудить их с Кэролин. И еще сеансы с Алистером. И еще я думала, что пора уже сделать в квартире ремонт. Эй!» — негромко проговорил он. «Перестань». «В каком смысле перестань?» «Не отталкивай меня». «А я и не думаю. Просто я действительно занята, и я... Кэти, прошу, не отталкивай меня». Я не вовремя подняла на него глаза и, конечно, уже не смогла отвести их. Сначала я смотрела на него сердито. Потом почувствовала, что оттаиваю. Я все равно не могу жить без него. И не хочу жить без него. «Дверь, миссис Маккензи». «Что с ней?» Он протянул руку, погладил меня по пальцам. «Ты ведь подумал на меня? Что это я ее открыла?» Он затряс головой. «Ни секунды так не думал. Ты мне не верил». «Верил. Я всегда тебе верю, Кэти». «Кто-то разбил окно и влез в ее квартиру». «Да». «Почему ты сказал, что это была лиса?» «Я не сказал, что лиса разбила окно». «Ладно, а ты не встревожен? Тебя это вообще не касается?» Стюарт пожал плечами. «Кэти, мы живем в Лондоне. Ты сама прекрасно знаешь, что здесь не всегда безопасно. Меня ограбили в Хэмпстеде. Машину угнали 2 года назад. Ее так и не нашли. Ральфи однажды ограбили прямо в Гайд-парке. Такое случается. Не надо думать, что все это связано с Ли. Но окно было действительно разбито, но в квартире точно никого не было. И задняя дверь заперта. А дверь в квартиру нараспашку. Ну, мало ли. Может быть, плохо была заперта. Ее могло открыть сквозняком из разбитого окна. Я закусила губу. Продолжать не было смысла. «Это не Ли», — сказал он тихо. «Ли здесь нет. Только ты и я». Я молча собрала тарелки, поставила в раковину, включила горячую воду. Как я устала. «Пусть уж это хоть как-нибудь закончится». Стюарт отобрал у меня тарелку, развернул к себе и, приподняв подбородок, заглянул в глаза. «Я очень люблю тебя», — сказал он серьезно. «Я горжусь тобой. Ты храбрая, сильная, храбрее, чем ты сама думаешь». С Слезы покатились у меня из глаз. Он сцеловал их с моих щек, потом обнял, прижал к груди, баюкая, как ребенка. И я забыла, что хотела уйти от него. Забыла про якобы завал работы, про лив в своей квартире, про опилки на полу, про сквозняк. Ничто в мире не имело значения, кроме его сильных рук и теплых губ.